Глава третья. «Объяснитесь!» Мария окинула его взглядом. Джанни стоял перед ней в дорогом сером костюме, белой рубашке и алом галстуке и выглядел типичным банкиром. Может, поэтому женщина тянула к нему как магнитом. «Могу я присесть?» — спросила она. «Располагайтесь, как вам удобно», — кивнул Джанни. Джанни неожиданно стал очень любезным, но Мария оставалась начеку. «Ладно. Я вам уже говорила, что я раньше работала в полиции». «Говорили». Ей показалось, или его действительно передернуло. «В моей семье все полицейские. Отец, дяди, кузены. Все они в то или иное время носили полицейскую форму». «Мило», — сухо сказал Джанни. «А какое отношение это имеет ко мне и моей семье?» «Я иду к этому». Внезапно Мария почувствовала приступ жажды. «Я бы не отказалась от чашечки чая», — неожиданно сказала она. «У вас есть чай?» «Да, разумеется. У меня есть чай. Все-таки мы в Лондоне. Прошу на кухню». «Продолжайте», — скомандовал Джанни, как только они оказались на кухне. «Несколько лет назад мне предложили место начальника службы безопасности в отеле Уэйнрайт в Нью-Йорке». Начала Мари с самого начала, чтобы он ее понял. «Я оставила службу в полиции и согласилась». «Что ж, честь и хвала вам», — пробормотал Джанни. «Да. В общем, все шло отлично, пока несколько месяцев назад не была ограблена Абигейл Уэйнрайт». «Уэйнрайт?» — повторил Джанни и нахмурился. «Ожерелье графини». «Именно». Мария кивнула и положила руки на стеклянный стол. «Абигейл за 80. Последние 30 лет она жила в пентхаусе отеля. Ее ограбили, можно сказать, в собственном доме. Она не заслуживала того, чтобы ожерелье, принадлежавшее ее семье несколько поколений, было украдено». «Ни я, ни моя семья это ожерелье не крали», — заметил Джанни и отключил чайник, который начал свистеть. «Я и не говорила, что его украли вы», — натянуто произнесла Мари. «В любом случае я знаю, кто это сделал. В самом деле, Джанни поставил на стол заварочный чайник. Ну и кто же это?» «Жан-Люк Баптиста». Мари пристально следила за выражением лица Джанни, надеясь не пропустить ни малейшей реакции. Его губы на мгновение искривились, а в глазах вспыхнул гнев. Схватившись за галстук, он развязал его и бросил на стойку. Затем расстегнул несколько пуговиц и снял пиджак. «Я его знаю». Вот это да! Без пиджака его грудь казалась широкой и мускулистой. Она выглядела, как гранитная стена, к которой так и тянет прислониться. Джанни закатал рукава рубашки, обнажая загорелые руки, и в горле у Марии встал комок. «Жан-Люк», — сказал Джанни, — «высокомерный слюнтяй. Он не может обойтись без помощи какой-нибудь очаровательной глупышки». Услышав это, Мария стиснула зубы. Она знала, что Джанни получает удовольствие в виде ее раздражения. «В общем», — сказала она, пряча малопривлекательные мысли подальше вглубь сознания, «Жан-Люк жил в отеле пару недель и был, надо сказать, очарователен». Надо признать, что она проглотила наживку вместе с леской и грузилом. Но что в этом такого удивительного? Жан-Люк — настоящий француз, обаятельный красавец, он ухаживал за ней, уделяя ей внимание, и она, глупышка, действительно купилась на все. Пробудь он там еще неделю-другую, она бы и в постель с ним легла. Джанни фыркнул. «Да Жан-Люк не знает даже этого слова, очаровательный. И все-таки он вас надул». Мари вспыхнула. Она чувствовала, как горячий румянец заливает ее лицо. Хуже всего было то, что Джанни был прав. «Да, надул. Ну и как? Он такой хороший любовник?» Глаза у Мари округлились. «Не знаю. Этой ошибки я не совершала». «Должно быть, Жан-Люк теряет квалификацию», — кашлянул Джанни, и прежде чем она успела что-либо сказать, продолжил. «Значит, он использовал вас, чтобы получить информацию об отеле и системе безопасности. После этого он пробрался к графине и был таков». Мари вздохнула. «Ну, примерно». Джанни покачал головой и разлил чай. «Молоко, сахар, печенье?» «Нет, спасибо. Мария взяла чашку, сделала глоток и спросила: «Почему вы так милы? Чай, печенье?» «Не вижу повода, почему бы нам цивилизованно не выпить чаю. Но повод есть», — с кривой улыбкой сказала Мария. «Коп и вор вместе пьют чай. Фантастика!» «Попробуйте печенье», — произнес Джанни, протягивая ей упаковку. «Да уж, ситуация», — подумала Мария. Она представляла другой свою первую встречу с Джанни Коретти. «Ладно, возвращаюсь к своему рассказу. Да, потому что я пока ничего не понимаю». «Абигейл не винила меня в краже», — объяснила она, вспомнив доброту пожилой женщины. «Зато обвинил в этом совет директоров, и меня тут же уволили». «Я не удивлен. Вы позволили вору обвести себя вокруг пальца». Джанни откинулся на стуле, нахмурился и поерзал. «И кому? Не самому классному вору, надо заметить». «От ваших слов я чувствую себя гораздо лучше», — с кривой улыбкой сказала Мари. Глядя на сидящего напротив нее Джанни, она заставила себя признать: «Я совершила ошибку, за которую пришлось расплачиваться Абигейл. Это неприемлемо. Я хочу вернуть ее ожерелье, вернее, я просто обязана вернуть ей его». Джанни легким кивком показал, что понимает, что ею движет. Но когда он заговорил, ощущение единодушия исчезло. «Желаю вам удачи». «Мне нужно больше, чем просто удача. Мне нужны вы». Джанни коротко рассмеялся, сделал глоток чаю и покачал головой. «А почему меня должно заботить то, что вам нужно?» «Потому что у меня есть те фотографии». Черты его лица стали непроницаемы. «Ах да, ваш шантаж. Я предпочитаю называть это сотрудничеством к взаимной выгоде обеих сторон». «Как волка не кличь, он все равно волком останется». Мари предпочла игнорировать это замечание. «Я провела свое расследование. Сразу после ограбления я уехала из Нью-Йорка, купила билет во Францию и несколько месяцев провела, путешествуя по Европе. Сначала я пыталась найти Жан-Люка в Париже, но там его не оказалось. Очевидно, он живет в Монако». «Вот видите, вы знаете то, чего не знаю я». «Вынужден с вами согласиться», — кивнул он и нахмурился. «В общем, когда мои поиски Жан-Люка не увенчались успехом, я поняла, что мне понадобится помощь». Мари откинулась на спинку. «Хотя Европа не слишком большая, найти в ней вора все равно, что найти иголку в стогу сена. Но каждый коп в мире знает о Коретти, а в вашей семье не делают секрета из того, где вы живете». «А почему, собственно говоря, мы должны это скрывать?» – пожал плечами Джанни. «Нас не разыскивает полиция». Мари не стала с ним спорить. «Мне нужны были лучшие, а семья Коретти считается одной из самых лучших». «Мы, конечно, польщены», – протянул Джанни. «Я отправилась в Италию, связалась кое с кем из Штатов по старой памяти и получила достаточно информации, чтобы найти, где живет ваш папа». Мускул на его подбородке снова задергался, а костяшки пальцев, обхвативших чашку, стали такими же белыми, как и вся его кошмарная квартира. «После этого я стала за ним следить». «Вот как?» – повторил Джанни и еще сильнее сжал челюсти. Мария кивнула. «Я остановилась в местном отеле и стала изучать его привычки. Он очень мил. Однажды он даже купил мне чашку кофе в своем любимом кафе. Он сказал, что у меня очаровательный акцент и пожелал мне приятного отдыха в Италии». Джанни вздохнул и закатил глаза. «Ваш отец очень красив. Он кое-кого мне напоминает». «Джорджа Клуни», не разжимая губ, сказал Джанни и коротко простонал. «Моя сестра считает его Джорджем Клуни в итальянском варианте. Старше, ниже ростом». Мария улыбнулась при этом сравнении. «Точно». Пару секунд она молча разглядывала его. «Должно быть, вы похожи на свою мать». Джанни усмехнулся. «Очень смешно. У вашей истории будет конец или нет?» «Да», — вернулась Мария к тому, с чего начала. «Сказать по правде, она начала получать удовольствие от этого разговора. «Мне повезло, когда я сделала ту фотографию», — признала она. «Я последовала за Ником на вечеринку во дворец и целый час сидела неподалеку, наблюдая, как приезжают и уезжают богатые и знаменитые. Потом мне это надоело, и я уже собиралась уходить, как вдруг заметила вашего отца, покидавшего дворец через окно второго этажа. Он меня не видел и сразу отправился домой. Мария еще раз отпила из чашки. «Почему я?» – спросил Джанни. «Почему вы не пошли к отцу или к Паулу?» «Потому что вам есть что терять», – ответила Мария, не отводя взгляда. «Последнюю неделю я следила за вами и думаю, лондонским копам будет интересно знать, как много времени Джанни Коретти проводит в дорогих ювелирных магазинах». Джанни нахмурился. «Я искал подарок». «Не думаю, что ваши красотки сумеют отличить эксклюзивную вещь от вещи, купленной на барахолке. Так что, думаю, лондонскую полицию заинтересует ваш внезапный интерес к ювелирным магазинам». Джанни громко скрипнул зубами. «Думаю, у полицейских и без меня работы хватает». «Может, вы и правы», — легко согласилась Мария. «Но ведь есть еще и Интерпол, не так ли? Я знаю о вашей сделке. Да, вы отошли от дел, но ваша семья нет. Если они увидят это фото, ваш отец отправится за решетку, а сделка будет расторгнута». «С чего это вы решили?» Мария плотоядно улыбнулась. «Ваше желание стать законопослушным гражданином, Джанни, немного тревожит представителей власти, которые еще помнят о вашем недавнем прошлом». Джанни потер рукой по шее. Тяжело вздохнув, он снова встретился с ней взглядом. «Думаете, завладели мной с потрохами? Что конкретно вам от меня надо?» «Я хочу, чтобы вы помогли мне найти Жан-Люка и отдать ожерелье Абигейл Уэйнрайт. Я хочу вернуть себе репутацию». Она сложила руки на столе. «Как только я это получу, я отдаю вам фотографию и исчезаю из вашей жизни».